«Скучно мне», — сказала Минога. «Васька помер, дел никаких не осталось. Посадил бы ты меня, что ли?» «Не помер, а убит», — сказал майор. «Ну, убит». «Давай договоримся, Копылова», — сказал майор. «Я все твои маневры знаю, поэтому не мешай расследованию, ладно?» «Мышьяку, что ли, пожрать?» — задумчиво спросила Минога. «Дел у меня не осталось, майор. Другая бы с собой покончила». Ветер откинул форточку за спиной майора, и майор форточку запер. «Что ты с собой наделала в жизни, Копылова?» — сказал он. «Это даже трудно себе представить». «Да уж, наделала», — согласилась она. «И ведь не любит тебя никто». «Никто», — подтвердила она. «А весь город сюда полезет за тебя заступаться», — сказал майор. «Укатай меня в тюрьму», — сказала она. «Может, мне жить расхочется». «Говори прямо. Ты Ваську убила?» «Не знаю. Может, и я», — сказала Минога. «А ты пиши, что я. За добровольное признание сколько дают? Я раньше знала, да позабыла. Сколько лет прошло? Или пиши, что я взятку тебе предлагала». Майор стукнул кулаком по столу. «Ты не куражься надо мной, не куражься. Докажем вину, посадим. Не докажем, пойдешь на все четыре. Как миленькая. А над законом куражиться не дам. Я твой маневр раскусил». Открылась дверь, и вошел Громобоев. Майор хотел встать, но передумал. «Гражданка Копылова, вы вызваны свидетелем по делу об убийстве Золотова В.Г., сказал майор и протянул бланк допроса. «Вот здесь распишитесь». «Слушай, начальник», — сказала Минога, — «вот человек приезжий. Мне интересно. Я ему буду давать показания, а ты ступай». Майор подскочил, яростно уставился на нее, но потом взял себя в руки. «Ну, вы видите теперь», — сказал майор, — «что это за человек?» «Ничего, ничего», — сказал Громобоев. «Может быть, правда, нам лучше поговорить наедине». «Я буду в соседней комнате», — сказал майор. И ушел. Тихо стало в кабинете. Громобоев сел за стол и покосился на пасмурное лицо. «Начнем сначала», — сказал он и начал писать. «Копылова Евдокия Михайловна, 1927 года рождения. Место рождения... Где ты родилась? Не помню». «В Серпухове». «Так, судимости...» «Здравствуй, Витя». «Здравствуй, Дуся». «Ты нарочно приехал?» «Да. Когда узнал...» «Да», — сказал он. «Я думал, ты погибла. На, распишись». «Я тоже думала, ты не выживешь. Крепко я тебя тогда приложила». Он протягивает ей бланк. Она расписывается. «Это ты убила Золотова?» «Сама не знаю, Вить», — сказала она. Есть розы под названием «Слава мира». Ольга Бергольц их описывала. А как вычислить славу мира? Это все равно, что слепить в реторте любовь. В реторте любовь можно только уничтожить. Ученых все больше, любви все меньше. Любовь от изучения гибнет. Это ее свойство. Потому что изучать можно повторяемое. А еще Шекспир сказал, что всякая любовь — исключение. В этом и есть ее правило. Я видел, как бились их души друг от друга, и ничем не мог повлиять на битву, потому что корни ее питались давней водой, а ветви еще только ожидали плодов. Белокурая, чужая сестра, потом чужая жена, манкая до ужаса, но недоступная, а все время любила меня, да я не знал этого, потому что я был из войны, а она из жизни. Миру принадлежала она, и я был из другой жизни, где страшно, а она не боялась силы. В сущности, она была невысокая, но производила впечатление крупной женщины. Она и девчонкой была похожа на женщину, и девушкой. В ней не было детского, она всегда была мудрой. Как-то миновал ее возраст вытягивания и неловкости, и она росла, как будто приближалась к нам по дороге, ведущей от горизонта, не меняясь в пропорциях, а только становясь крупнее». И потому казалось, что она большая, когда наконец вошла в комнату. А когда много лет спустя он увидел себя и ее в зеркале, она оказалась ему как раз под подбородок. «Ты зачем пришел?» — спросил Минога. «Мне стало известно, что инспектор Громобоев — твой бывший муж», — сказал майор. «Или, может быть, жених?» «А тебе что?» «Его люди узнали. Я-то у вас после войны, а старожилы узнали». «А что старожилам делать?» — сказал Минога. «Только трепаться». «Говорят, ты его когда-то обидела. Смертельно обидела». «Не смертельно», — сказал Минога. «Живой приехал». «Если хочешь, я напишу докладную с изложением обстоятельств. Другого пришлют».